Медиакнига представляет. Ольга Громыко. Цикл «Космобиолухи». Книга третья. «Космопсихолухи». Том второй. Исполняет Михаил Росляков. Часть вторая. Продолжение. Первые два дня полета прошли мирно. Команде пока хватало полученных на Шуаре впечатлений и свежих видеоигр, скачанных в планетарном инфранете. Пассажиром Вадим оказался тихим и непривередливым. Он не жаловался ни на еду, ни на сервис, ограничивавшийся выдачей комплекта постельного белья. Да и вообще, Вениамин зря обозвал спецагента болтуном. За вычетом коротких вспышек разговорчивости Вадим предпочитал отмалчиваться и отсиживаться на диванчике, часами смотря простенькие комедийные сериалы с закадровым смехом, иногда глухо ему поддакивая. Наверное, он и вовсе не выходил бы из каюты, если бы не необходимость присматривать за коварным киборгом. Дэну из-за Вадима тоже пришлось пересмотреть свои привычки. Поскольку спецагент уже знал, что он, так сказать, бракованный, прикидываться машиной не имело смысла, да и друзей это раздражало. Но и по-человечески общаться с взаимно неприятным пассажиром Рыжему не хотелось. В итоге получилось черти что. При Вадиме Дэн вел себя нормально, но очень сдержанно. На вопросы отвечал максимально кратко, из-за стола уходил первым и даже перебрался спать в каюту, лишь бы лишний раз не пересекаться со спецагентом, оказавшимся глубоким полуношником. Все это только укрепляло Вадима во мнении. Нормальным человеком киберу все равно не быть, и что творится в его ущербном мозгу, непонятно. А вдруг Рыжий вовсе не сбежал от казака, а тот сам отправил его шпионить за Станиславом? Не мог же главарь процветающей работорговой империи, столько лет успешно скрывавшийся от полиции и безжалостно устранявший конкурентов, не замечать, что с его киборгом что-то неладно? Поменял же он остальных киборгов на семерок? Чуть подвернулась возможность. Военные, на которых он тогда работал, получили пробную партию на обкатку за год до официального релиза. А этого почему-то оставил. Вадим читал засекреченные файлы исследований по, так сказать, бракованным. Психика на уровне 2-3-летнего ребенка. Срывала их обычно как раз в этом возрасте. Агрессивность и истеричность, усиленные повышенным уровнем стероидов, отсутствие общечеловеческих и моральных ценностей. Казаку такой коктейль должен был прийтись по душе, особенно если приручить и воспитать, заработав сыновью, а то и собачью преданность, одинокого озлобленного существа. Но самый важный вопрос — что киборгу нужно от Станислава теперь? Просто некуда деваться и приходится терпеть виновников ареста хозяина. Или дожидается удачного момента, чтобы им отомстить? Вадим пробовал осторожно расспросить команду, как именно в ней появился киборг. Но все отвечали очень уклончиво. И единственное, что спецагент понял, там была какая-то неприятная история, и с тех пор они вечно влипают в другие. Станиславу эти недомовки тоже совершенно не нравились. Но если Роджер был в первую очередь его другом, а уж потом копом, то насчет Вадима капитан крепко сомневался. Работа давно и прочно заменила спецагенту семью. Он и на коноплю-то безукоризненного вздоха не мог посмотреть. Поэтому рассказывать ему о джекпоте, о фальшивых документах и, наверняка, самое ужасное, хакнутой Фрэнком программе подчинения Станислав опасался. А безболезненно выдрать из них историю Дэна не получалось. Вечером третьего дня Вадим подсел к Станиславу, наслаждающемуся чашкой чая и книжкой, и негромко, как если бы бывшие космодесантники снова сидели в укрытии на вражеской территории, спросил: «Славик, тебя в нашем маршруте ничего не настораживает? Я, конечно, не навигатор». Спецагент презрительно покосился на сидящего за пультом киборга. «Но мне казалось, что с Шуары на Шебу можно перелететь за 2-3 дня, а от нее до Птолемея за 1.5, а не за 3. Маршрутный лайнер именно столько идет. Я помню расписание». Капитан тоскливо опустил планшет. Похоже, наступил момент либо объясниться, либо запутаться окончательно. «По-моему, твой навигатор либо ни хрена не понимает в трассах, либо что-то химичит», — уверенно заключил спецагент, явно напирая на второй вариант. «Вадик», — простонал капитан, — «опять ты за свое. Успокойся. Я сам приказал ему сделать этот крюк». «Зачем?» «Ну, есть некоторые станции, где нам не рады». Врать друзьям Станислав действительно не умел, но очень старался, отчего его голос преисполнился тихого страдания. «Вот мы их и облетаем». «Почему не рады?» Капитан попытался оттянуть время, прихлебнув чая, но кружка оказалась уже пустой, и Станислав печально уставился на прилипшие к дну чаинки. Гадать по ним он не умел, и, наверное, слава богу. «Славик, посмотри лучше на меня», — задушевно попросил Вадим, и капитан мигом вспомнил регулярные армейские беседы с агентами контрразведки в темной комнате с бьющим глаза пучком света. Бойцов всего лишь ласково и доверительно расспрашивали о проведенных операциях. «Вам не показалось, что ваш командир замешкался, отдавая приказ? Почему вы израсходовали 4 батареи для плазмомета, а не 3, как все остальные?» «Вы точно видели, как сержанта такого-то сожрала лиразийская химера? Или есть вероятность, что он перебежал к врагу под прикрытием дымовой завесы?» Но даже матерые космодесантники выходили из комнаты на подкашивающихся ногах, судорожно вспоминая, не ляпнули ли они что-нибудь подсудное. «Признавайся, ты все-таки во что-то вляпался. У вас не лады с законом, верно? Из-за наркоты? Или из-за кибера?» «Ничего подобного». Станислав резко поставил кружку на стол. Та громко брякнула, но Дэн даже не шелохнулся, из чего капитан заключил, что навигатор бессовестно подслушивает их разговор, иначе непременно обернулся бы проверить, что случилось. «Все у нас в порядке. Просто транспортный бизнес — это жесткая конкуренция. Где-то мы чужой заказ перехватили, где-то наш, а коллеги мстительные попадаются. И вообще, пойду-ка я уже, пожалуй, спать, что и тебе советую». Капитан постыдно бежал из пульта гостиной, в дверях разминувшись с Полиной, остервенело дергающей расческой еще влажные после душа волосы. При виде увлеченного работой Дэна девушка сделала охотничью стойку и начала с недвусмысленными намерениями подбираться к нему со спины. Полотенца, нижнее белье, расчески и зубные щетки являются предметами личной гигиены, не подлежащими передаче другим членам экипажа, обреченно процитировал киборг корабельный устав. «Не волнуйся, это твоя». Полина стянула резинку с лохматого рыжего хвостика, растеребила волосы по плечам и упоенно вонзила в них расческу. «Ура! Скоро уже можно будет косу заплетать». Вадим наблюдал за ними с растущим отвращением. У Полины было настолько же счастливое лицо, насколько у Дэна безразличное. Со стороны казалось, будто киборг вынужденно терпит хозяйскую ласку. А умиленно сисюкающая дурочка даже не подозревает, что он в этот момент о ней думает.